У Василисы округлились глаза от ужаса и непонимания. Ей, когда-то мечтавшей хотя бы об одном брате или сестричке, конечно, не о таких, казалось невероятным, что из-за каких-то там способностей семья должна навеки разделиться. «А Эфлара, она далеко?» — осторожно спросила Василиса. Норд презрительно хмыкнул. «Ты что, совсем ничего не знаешь?» — удивилась Дейла. «Тебе отец что вообще рассказывал?» «Ничего». «Я уверен, ты знаешь больше, чем показываешь». Глаза у Норта опасно сощурились. «Например, тебя не удивляет собственная первая степень. А ведь это действительно очень круто. Это значит, что ты стоишь на высшем круге». И Василиса не удержалась. «А если степень высшая, это какой круг?» — спросила она. «Ну, это большая редкость», — снисходительно усмехнулся Норт. «Высшая степень бывает только у фей, лютов или людей-полудухов, а у часовщиков она встречается редко. Даже Марк мечтает о высшей степени. Он рассказывал, что на посвящении ему совсем чуть-чуть не хватило. Говорили, что у высших крылья сами растут, представляешь?» — обратился Норт поверх Василисиной головы к Дейле. «Будто они сразу же после посвящения могут летать». «Я знаю, что у Елены высшая степень», — благоговейно сообщила Дейла. «Она самая сильная часовщица в мире». «Как и отец. У него ведь тоже высшая. Потому они такие важные и могущественные. У них настоящие, всамделишные крылья». «Какие еще крылья?» Норд с Дейлой обернулись к Василисе. «Послушай», — медленно произнес Норд. «А часолист тебе выдали?» Василисе показалось, что она уже слышала это слово. «А это еще что?» Норд присвистнул. «Если тебе не выдали часолист, я опять начинаю сомневаться», — подозрительно произнес он. «У тебя первая степень и...» «Слушай, обойдусь я без всяких часолистов», — перебил его Василиса. «Мне это неинтересно». «Сначала посмотри, а потом уже вякай», — возразил Норт. Он вдруг резко взмахнул правой рукой. Золотой браслет змейкой перетек ему в ладонь и с легким звоном выпрямился, превратившись в острую стрелу с кружком циферблатом на конце. «Это часовая стрела», — гордо произнес Норт. «Без нее часовщику никуда. Конечно, я пока не умею так быстро выхватывать ее из браслета, как Марк, но скоро научусь. В основном она помогает работать со временем, но и как оружие годится. Ведь время — это самое сильное оружие вообще-то». Василиса завороженно уставилась на золотую стрелу в руке брата. Ей вдруг очень захотелось обладать такой же. Наверное, это все-таки интересно — быть часовщиком. «И почему у меня только вторая степень?» — завистью воскликнула Дейла, не сводя жадного взгляда с удивительной стрелы. «Ничего, мне подарят серебряный браслет», — пробормотала она и грустно вздохнула. «Сейчас я вызову свой часолист», — продолжал Норт, гордо выпрямившись. «Смотрите». Часовая стрела в его руке описала круг, вспыхнувший золотым кольцом. Из него, будто из отверстия люка, выплыла тонкая черная книга с торчащей из-за плотных страниц закладкой-шнурком с золотой кисточкой. Норд бережно взял книгу в руки и поставил на колени, повернув торцом от себя, словно это был какой-нибудь нетбук.